1020. Матерь мира. Пространственное мышление приобретается нелегко. Надо от земли оторваться. Как же его достичь, когда все мысли устремлены к земле? Значит, надо уделить какое-то время, хотя бы самое незначительное в начале, чтобы всецело отдать его мыслям пространственным. Мысленные полеты в сферы дальних миров доступны сознанию. Пусть мысль пророет каналы в пространстве, по ним ей легче будет устремляться ментальному телу. Пусть мысль пробивает дорогу, ей нет ни преград, ни пределов. Действуйте мыслью.